Глава 13. «Здоров, орк!» Сокурсник, общение с которым я старательно избегал, выцепил меня в одном из дальних коридоров замка, когда я шел на очередной урок. Сказать по правде, он был не единственным, с кем я категорически намеревался сразу свести общение на минимум. Большинству студентов на меня было плевать примерно так же, как и мне на них, и мое желание оставаться мрачным квазом-одиночкой их вполне устраивало. Но нашлись и те немногие, кто во что бы то ни стало пытался наладить общение. Очкастая ботанка Лакшери отвалила довольно быстро, сочтя меня угрюмым мудаком. Низкий и тощий халва, запомнившийся мне только тем, что проблевался на первом же вскрытии в прозекторской, досаждал не очень сильно. Щегол, сделав две или три попытки задружиться, тоже отстал. А вот Перун все никак не унимался. Я, помня предупреждение Гиви, от Мура старался держаться как можно дальше, но тот словно поставил целью всей своей жизни затащить меня в свою группировку. Второй наш с ним разговор случился уже на следующий день после первого и был намного более прямолинейным. По его итогу Перун с видом человека, искренне уверенного, что вот-вот станет полноправным хозяином мира, заявил, что пора определить сторону, к которой я примкну. Из альтернатив он упомянул только группировку Гиви, того самого Кукуруза, которую я видел в приеме в Академию. Он снова настойчиво порекомендовал сделать правильный выбор. Я, помня про правила о недопустимости драк, хоть и пришел в ярость от столь неприкрытого намека, сдержался от желания надрать Перуну и его сявкам задницы и послал наглеца словесно. Перун, как ни странно, в ответ только усмехнулся и заявил, что дает мне неделю, чтобы все взвесить и принять правильное решение. На слово «правильное» сделал причем особый упор. С этого разговора я начал еще сильнее избегать Мура и уже было понадеялся, что тот отвалил, и все так и сойдет на тормозах, но... «Неделя истекла, орк, и даже больше, почти две. Надеюсь, ты готов дать ответ?» Пока оборачивался, успел несколько раз сжать и разжать кулаки. Уж очень хотелось их почесать олощенную морду черноволосого. Но еще сильнее хотелось не быть отчисленным из Академии. Так что я сжал зубы и как можно крепче вцепился в стопку исписанных тетрадей, которые нес. «Какой ответ?» – нарочито грубо поинтересовался я. «Я ваши детсадовские игры не играю. Без меня разбирайтесь». Перун издевательски переглянулся с парой прихлебателей, прихваченных для массовки, пожал плечами и уставился на меня. «Не слишком умный, орк. Сильные люди должны объединяться, чтобы стать еще сильнее. Одиночки уязвимы. Кому, как не тебе, знать об этом? К тому же одиночки, они всегда против всех. А это чревато, скажем так, неприятными последствиями». «Угрожаешь мне?» – свирепее поинтересовался я. «Угрожаю? Нет, конечно, какой смысл? Скорее рассказывай о перспективах. Ты же умный орк, сам все понимаешь. В одиночку тебе обучение не потянуть. КНАС отказал тебе в общежитии. Хозяин гостиницы взвинтил, и без того неприличные цены до небес. А на тебе висит еще и финансирование твоей малолетней любовницы. Знаешь, я мог бы тебе помочь. Словечко тут, словечко там. И к Назу придется заселить тебя в общежитие. Еще пару нужных разговоров, и Хоттабыч тоже пойдет навстречу и умерит собственную жадность». Уже готовый броситься в бой, наплевав на правила Академии, я вдруг резко остыл. Захотелось заржать в голос. Меня только что попытались бездарно купить. Меня! Издевательская улыбка изломала мою уродливую квазовскую рожу. «Ты в натуре считаешь себя сильным? Ты? Нет, ну это уже слишком. Кто тебе это сказал? Мама?» Я все-таки не выдержал и гомерически расхохотался, едва не выронив при этом тетради. Когда немного успокоился, поднял голову и рискнул снова посмотреть в лицо Перуну. Ох, лучше бы я этого не делал. Ржач накатил с новой силой. Перун, этот напыщенный сноб, стоял красный, как свежесваренный рак, и не знал, куда деться от своих же миньонов, которые старательно отводили взгляд от своего босса. «Ты!» – процедил он и вдруг скинул руки. Отреагировать я не успел. В грудь мне словно отбойным молотком зарядили. Ребра жалобно хрустнули, ноги поневоле оторвались от пола, и я, пролетев спиной метра три, впечатался в стоявшую у стены катку с финиковой пальмой. Тропическое деревце хрустнуло еще жалобнее, чем мои ребра, и сломалось. Катка поддержала его страдания и тоже развалилась под весом моей 200-килограммовой задницы. «Ауч!» – сказал я, поднимаясь, и сгробастал обломок пальмы. «Слышь ты, гей наштукатуренный, знаешь, куда я тебе это сейчас засуну?» «Засунь, гамадрил беременный!» Нехорошо оскалился Перун, принимая боевую стойку. «Засунь! И вылетишь из Академии, как кусок дерьма под напором жопных газов! Ты совершил ошибку, орк!» «Хрен орк!» Вырвался рык из моей груди, пока до меня медленно доходило, что я стал жертвой провокации этого малолетнего дебила. Однако гордость уже не позволила мне отступить. Я сделал шаг навстречу Перуну, осклабившись самой гадкой своей ухмылкой и занося над головой обломок пальмы. «Давай!» – подзадорил меня Перун. «У меня есть целых два свидетеля, что ты напал на меня без всякой причины!» «Это если они живы останутся после этой нашей встречи!» Нехорошо осклабился я. И дал. От первого размашистого удара Перун увернулся, пригнувшись. Но от второго, ногой по яйцам, не сумел ввиду собственной к нему неготовности. Раздался смачный чвоньк. «Оу!» выразил свои впечатления Перун, сгибаясь пополам. Один из подручных Черноволосого прыгнул на меня, но был остановлен полным боли повелительным окриком. «Стоять! Ты свидетель!» Да, план Перуна был прост и надежен. За драки на территории замка полагалось отчисление. И именно на драку мой оппонент и рассчитывал. Для того и взял с собой миньонов, чтобы подтвердили его невиновность. Мне ж теперь оставалось только идти до конца. Зарычав, я вновь занес обломок несчастной пальмы. Но ударить не успел. Чья-то крепкая рука перехватила пальму и силой потянула на себя. Я разжал пальцы, выпуская пальму, и с разворота дал крюка кулаком второй руки. Однако там, где я ожидал встретить еще одного противника, никого уже не оказалось. «Орк, успокойся! Ты сейчас наломаешь таких дров!» Сквозь красную пелену ярости в глазах я разглядел отскочившего в сторону цыгана Али, все еще крепко сжимавшего мою пальму. «Уже наломал!» Громко взвыл Перун и демонстративно согнулся едва ли не до пола. «Он напал на меня и отбил мне яйки!» «Странно. А я видел, что это ты первым нанес удар с помощью одного из своих даров. А орк вынужден был защищаться». Ледяным тоном парировал Али. «И что мы будем с этим делать?» Вопрос вогнал Перуна и его миньонов в ступор. Черноволосый даже забыл притвориться, что ему все еще очень больно, и выпрямился. Поскольку теперь мы с ним находились в примерно одинаковых условиях, выбор у Мора, скажем честно, стал невелик. Первым и самым выгодным для него вариантом было убить Али и снова начать свое нытье о том, как я вероломно напал на него и его друзей. Вот только трое на двоих, один из которых к тому же квас, расклад никак не гарантирующий победу. Это было ясно даже дураку. Дураком Перун все-таки не являлся. Постояв с минутой, просверлив нас с цыганом злобным взглядом, он процедил. «Еще встретимся с каждым из вас!» И, развернувшись, двинул прочь, чеканя каждый шаг. Его ничего не понявшие прихвостни, переглянувшись, последовали за предводителем. «Зря ты купился на их провокации», спокойно заметил Али, отбрасывая в сторону несчастную пальму, а вернее то, что от нее осталось. Я обернулся к цыгану. «Зачем тебе это?» Тот пожал плечами. «Не люблю муров, а питерских так вообще не переношу». Я открыл было рот, чтобы поинтересоваться причинами, но Али не готов был откровенничать. Не сказав больше ни слова, он развернулся и был таков. А я остался наедине с разбитой каткой и валяющимися вокруг тетрадями с конспектами.